Фридрих не думал, чтоб Екатерина при тогдашних обстоятельствах решилась начать войну, и особенно войну с ним из-за Австрии и Саксонии. В декабре он писал Финкенштейну: «При настоящих обстоятельствах надобно выигрывать время и идти потихоньку. До сих пор я не знаю, в каких отношениях мы с Россией. Я имею важные причины думать, что там не захотят разорвать с нами. Императрица уводит свои войска внутрь страны, и я не думаю, чтоб Австрия имела большое влияние в Петербурге». Примечание. Дела прусские 1762 года. Конец примечания. Какую печаль произвело событие 28 июня в Пруссии, такую же радость возбудило оно в Дании. 29 июня уже был отправлен к Корфу рескрипт, что если он находится на дороге в Берлин, то пусть возвращается туда, где находится датский король, и удостоверит его в искреннем желании императрицы ненарушимо сохранять и продолжать союзническую дружбу. Внушит, что императрица с сожалением видела, как доходили до крайности несогласия с Данией ее по галштинским делам, и все предприятия против Дании признавала за несходные с интересом своего государства, благополучие которого предпочитала всем посторонним видам. Теперь императрица желает оставить все на прежнем основании, полагая за правило, что галштинские дела не могут служить поводом к нарушению доброго согласия России с датским двором. Корф был уже в Берлине, когда получил этот рескрипт. Он немедленно отправился в Копенгаген и оттуда в загородный королевский замок Фриденбург, где его ожидали с нетерпением и приняли с великою радостью. Король не находил слов для выражения своей благодарности императрице за ее уверение в дружбе и распространился о своем уважении к русскому народу. «Вы свидетель», — говорил он Корфу, — «как я всегда почитал русский народ. Это почтение усилилось вследствие храбрых действий русских войск в настоящей войне. Мне было жаль вступить в кровопролитную борьбу с народом, которого я ничем не оскорбил. Не только двор, — писал Корф, — но и все жители датских провинций, через которые я проезжал до последнего крестьянина, обнаруживали радость вследствие нечаянной перемены в их судьбе. Да исполнит Всевышний все то, чего эти бедные люди желали вашему величеству. Совершенно другое обнаружилось в Берлине и Бранденбургских землях, когда там узнали о вступлении на престол вашего величества. Ужас был так велик, что королевскую казну ночью отвезли в Магдебург». Но в Дании слишком много рассчитывали на равнодушие Екатерины к Голштинии. Датский король объявил, что по договору между ним и шведским королем, как принцем голштинского дома, последний отказался в его пользу от опекунства в случае малолетства герцога голштинского. Теперь, по мнению датского короля, этот случай настал по малолетству великого князя Павла Петровича, и он, король датский, должен вступить в опекунство, следовательно, и управление герцогством. Но Екатерина собственноручно написала иностранной коллегии: «Тем наипаче, что при вступлении моем на Всероссийский престол всем державам объявлено, сколько я желаю мир и тишину, ныне удивление достоин поступок короля датского, который объявил мне, будто он права имеет общо со мной опекунство сына моего в Голштине на себя взять. Я оные права признать не могу». В Римской империи младший принц без ведома старшего своего дома не может в повреждении того заключить трактат. Бывший император не ведал и никогда не опробовал трактат короля шведского, младшего принца голштинского дома, с королем датским в предосуждении своих братьев и наследника Петра III. мать по всем Римской империи правам имеет опекунство сына своего, и король датский сам подкреплял в Саксон-Веймарском доме недавно случившийся случай. Сколько наиболее при всего умного света, то есть по признанию всех умных людей, права самодержавной императрицы подкрепляет поверенность целого обширного народа, всякому на рассуждение отдается. С королем датским же в негациацию отнюдь вступать не буду до тех пор, что все его войска из Голштинии не выведены. Екатерина назначила администратором известного принца Георгия в награду за его родственное заступничество за нее при Петре III. Разумеется, Дания должна была уступить, и министр иностранных дел барон Бернсторф объявил Корфу, что намерение короля в этом деле было самое невинное. Он хотел только с своей стороны действительно доказать участие в интересе в приращении германских владений великого князя, следовательно, получить более случаев к изъявлению его высочеству опыта в своей искренности, дабы приобресть будущую этого государя дружбу, которая королю и землям его очень нужна. Но, усмотря, что императрица относительно соопекунства и администрации галштинских земель ни одного мнения с королем, последний не применит отказаться от своего права для показания высокопочитания и самой искренней дружбы своей, какую только ее величество вообразить себе изволит. Примечание. Дела датские. 1762 года. Конец примечания. События 28 июня, возвратившие Корфа из Берлина в Копенгаген, удержало Остермана в Стокгольме. 29 июня отправлен был к нему рескрипт с извещением о восшествии на престол Екатерины и с приказанием уверить короля в намерении новой императрицы непременно содержать добрую дружбу с шведским двором. Король велел отвечать, что хотя не мог без сожаления услышать по ближнему родству с бывшим императором Петром III о наведенном им самим на себя приключении, однако, приняв в уважение важные причины, принудившие императрицу предаться материнскому попечению о благе Российской империи и еще ближайшее родство с нею, с наичувствительнейшим удовольствием услышал о счастливом ее восшествии на престол и о намерении сохранять дружбу со Швецией. Король, с своей стороны, не применит утверждать эту дружбу всеми силами. Это Адольф Фридрих доказал немедленно совершенным отстранением своим от участия в деле по претензиям датского короля на голштинскую администрацию.